Улыбкой встретил сенатор Малкерн мой гнев и негодование. Улыбкой, ибо он отлично знал, что у меня на него нет ничего, кроме вопросов и предположений. Он знал это, и в предвкушении торжества взгляд его стал жестким. Я ничего не получу, хоть из кожи вон лезь. Так уж сложился. «Давай бумаги, Пат», — сказал он. «Сначала чек, Стерл», — сказал я. Он протянул руку, и Джим вложил в нее чек. Джим смотрел на меня так, словно мы с ним много лет играли в одну и ту же игру. А сейчас его осенило, что правил-то я не знаю. Он укоризненно покачал головой, как мать, застукавшая сынка в кладовке над банкой варенья. Из него получилась бы отличная монашка. Малкерн заполнил графу. «Прошу выплатить», однако сумму не проставил. «Давай документы, Пат», — сказал он. Я нагнулся в кресле и передал ему конверт. Он открыл его, достал фотографии и положил стопку на колени. «На этот раз не копии». «Молодец, Пат», — сказал он. «Подпишите чек, сенатор», — сказал я. Он просмотрел все фотографии. При виде одной печально улыбнулся и затем положил их обратно в конверт. Взял ручку и стал постукивать ею по столу. «Пат», — сказал он, — «твое поведение вынуждает меня пересмотреть кое-какие пункты договора. Премию я тебе урезаю вдвое. Что скажешь?» «Я сделал ксероксы всех фотографий. Суд не принимает копии к рассмотрению в качестве улик. Да то вонь поднимется такая, что и суда не потребуется». Он смерил меня взглядом, покачал головой и принялся было выписывать чек. «Позвоните-ка Полсону, поинтересуйтесь у него, какой фотографии здесь не хватает», — посоветовал я ему. Ручка замерла на половине строки. «Не хватает?» — спросил он. «Не хватает?» — сказал Джим. «Неужели не хватает?» — простодушно удивилась Энджи. «Не хватает», — кивнул я. «Полсон вам скажет, что их было 22, а у вас в конверте 21». «И где же она?» — спросил Малкерн. «Выписывайте чек, дознаватели, все узнаете». «Не думаю, чтобы Малкерна когда-нибудь называли дознавателем. Вряд ли подобное обращение пришлось ему по вкусу, хотя кто знает. Может быть, это прозвище приклеится намертво. Выписывайте чек без всяких поправок, и я скажу вам, где она», — сказал я. «Сенатор, не делайте этого», — сказал Джим. «Заткнись, Джим», — приказал Малкерн. Я сказал: «Сиди смирно, Джим, и хозяин велит дать тебе косточку или там мячик». Малкерн уставился на меня. Это был, очевидно, самый главный его метод запугивания. Но по отношению к человеку, который несколько дней кряду не выходил из-под огня, он не сработал. Сенатору понадобилось несколько минут, чтобы осознать это. «В любом случае, я тебя уничтожу». Он взял чек, проставил в нем оговоренную сумму, подписал и вручил его мне. «Спасибочка», — сказал я. «Давай фотографию». «Да разве я вам обещал ее отдать?» — сказал я. «Я, сенатор, просто сказал вам, где ее можно найти». Малкерн прикрыл глаза и засопел. «Ну и где же?» «Далеко ходить не надо», — сказала Энджи и указала пальцем на стойку. Из-за горшка искусственных цветов высунулась голова Ричи Колгана. Он помахал нам рукой, затем посмотрел на Малкерна и улыбнулся. Широко так улыбнулся, растянув рот до ушей. «Нет», — сказал Малкерн. «Да», — сказала Энджи и похлопала его по руке. «Стерл», — сказал я, — «смотри на вещи проще. Чек Ричи выписывать не придется, он употребит тебя за так, из любви к искусству». Мы встали из-за стола. «В этом городе тебе не жить, даже на пособие по бедности не рассчитывай», — сказал сенатор. «Это ты серьезно?» — удивился я. «Но ведь я опять же могу обратиться к Ричи и сказать, что этот чек получил от тебя за то, что... скрою твое участие в этом деле». «Ну и что ты будешь с этого иметь?» — буркнул Малкерн. «Я загоню тебя в ту самую дыру, в которой ты хотел бы видеть меня, и это будет счастливейший день моей жизни. Я взял свою кружку и допил пиво. — Ну что, все еще не передумал, Стерл? —